«Эх, Александр Сергеевич!» — вздохнул Назар Иванович, когда мы 2 часа спустя вышли из участка и вернулись в гостиницу. «Угораздило же вас ввязаться в историю!» «Увы, но по-другому я не мог поступить». «Понимаю и не смею осуждать. Вы поступили совершенно правильно, но все равно это крайне неосмотрительно». «Помилуйте, Назар Иванович, и не собирался никуда ввязываться. Гулял, дышал свежим воздухом. Ребятишки сами виноваты, что под руку попали. Не тронь они Чилищева, остались бы целы и невредимы». «Не сомневаюсь», — кивнул он и нахмурился. Провел рукой по роскошной бороде цвета вороньего крыла и задумался. «Вот ведь мерзавцы! 3 на 1! «Да, есть такое дело. Так что ко мне и претензий быть не должно». «Никто и не спорит. Претензий к вам и не будет. Насчет приказа о задержании можете не беспокоиться. Поспешили приставы, с кем не бывает. Только папаша этого недоросля подстреленного работает на здешнем оружейном заводе, управляющим. Будет мстить?» «Я бы так не сказал, но навредить может. Будьте поосторожнее, для пользы дела». «Спасибо, Назар Иванович, постараюсь». «Удачи вам, господин Талицкий». Закрыв за ним дверь, я присел на кровать и задумался. Назар Иванович, как выяснилось в участке, имеет чин Есаула. Ваше высокоблагородие. Вот такие дела на сегодняшний будничный военный день, как говаривал один киноперсонаж. Дело удалось замять, но с довольно странным и туманным определением. До выяснения всех обстоятельств и причин неосторожного обращения с оружием в границах Форт-Росса. Двусмысленная формулировка получилась. Вроде и нападения на музыканта не было, но и я никого не калечил, а так, пульнул и попал. По неосторожности. И волки сыты, и овцы ушли от наказания. Посидел, подумал, трубку не торопясь выкурил и решительно поднялся. Если такие дела творятся, то лучше в городе не задерживаться. Только перед этим надо заглянуть к нашему музыканту. Есть один вопрос, который жутко меня интересует. По дороге заглянул в кондитерскую и купил 1,5 десятка эклеров. Они здесь на диво хороши. Да, я жуткий сладкоежка. Даже оправдываться не буду. Музыкант жил неподалеку от того самого места, где вчера приключилась заварушка с неосторожной стрельбой. Он снимал комнату в бревенчатом доме с 4 окнами, выходящими на улицу. Высокий забор и злющий, но уже старый и седой пес, который хрипло меня облаял, однако из будки так и не вылез. Надо понимать, был очень недоволен посетителем, посему и мысли свои выражал по-собачьи матерно. Хозяйка, вдова погибшего на промысле охотника, сдавала комнаты одиноким служащим и тем самым обеспечивала спокойную старость. Это была пожилая, но довольно крепкая для своего возраста старушка. «Добрый день. Андрей Викентьевич у себя?» «Да. Вы к нему?» Старушка подозрительно покосилась на мой кулек. «Александр Талицкий», — представился я и вежливо кивнул. «Решил навестить больного. Вот сладостей немного принес». «Вы проходите, проходите». Она как-то подобрела и посторонилась, пропуская меня в дом. «Прямо и налево. Он в своей комнате». «Благодарю». Я уже прошел вперед, а хозяйка еще стояла у дверей и поминала недобрыми словами лиходеев, которые искалечили ее жильца. Еще и псу досталось под горячую руку. Он даже брехать перестал и затих. Комната Чилищева напоминала мое съемное жилье в Ривертауне. Даже как-то грустно стало, когда вспомнил хозяйку, добрую миссис Грегори. Очень, очень похоже. Разумеется, учитывая русские традиции, здешний климат и пристрастие музицирующего постояльца. Легкий аромат трав, к которому примешивался более резкий запах лекарств и табака. На письменном столе валялся целый ворох бумаг с нотной грамотой и 2 стопки книг. Увидел и, если честно, то позавидовал. Живут же люди, книжки читают. без стрельбы, заговоров и прочих вселенских бед и напастей. Первые минуты нашей встречи можно и опустить. Андрей Викентьевич чувствовал себя не лучшим образом, но тем не менее рассыпался в благодарностях, хоть и кривился от боли. Избит, но старается и пошутить, и улыбнуться. Доктор запретил ему подниматься с постели целую неделю. Изрядно досталось. Не считая сломанной руки. Закрытый перелом. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это значит для человека, который зарабатывает уроками музыки. Нет? Вот и прекрасно. Радушный хозяин, несмотря на травмы, попытался подняться с кровати, чтобы напоить меня чаем. Пришлось заняться этим делом и озаботить хозяйку насчет кипятку. Эклеры, как видите, пришлись очень кстати. Один из приставов, рассказывал Андрей, пока я разливал чай, заявился сегодня утром и намекнул, что если я не буду раздувать дело, то отец подстреленного вами мерзавца готов компенсировать мне лечебные издержки и потерянный заработок. Разумное решение. Что вы ответили? Послал к черту. Вот это уже неразумно. Надо было соглашаться. Ни в коем случае, Андрей даже скривился. Это мерзко. Согласен, но и дело не совсем обычное. Скажите, какого дьявола они напали на вас? Как вам сказать, замялся Чилищев. Как есть. Дело в одной даме. Извините, Александр Сергеевич, но я не готов это обсуждать. Понимаю и не настаиваю. Вот так, за чашкой чая с эклерами, мы и провели время. Даже про охоту поговорили. Как оказалось, Чилищев – страстный охотник. Одно время этим даже на жизнь зарабатывал, пока не нашел занятия по душе. Обучал детей музыке и давал небольшие домашние концерты. В свою очередь, я вспомнил про День города и вальс, так меня поразивший в исполнении духового оркестра. Чилищев мило улыбнулся и признался, что партитура этого произведения подготовлена им самим. Тут-то меня и накрыло, как мыша веником. «Простите, Андрей Викентьевич, вы с какого года?» — с невинным видом спросил я. «Простите? Мы с вами, надо понимать, почти ровесники?» «382-го?» — ответил он. «Ну что ж, все верно. Если учесть, что на дворе 7406 год, то нашему музыканту аккурат 24 года исполнилось. Не больше и не меньше». «Хм. А если от Рождества Христова посчитать?» — спросил я и пристально посмотрел на Чилищева. «Какой год будет?» «Простите, но я...» «Я вас не понимаю?» Мне показалось, что он растерялся. «Вальс, для которого вы, Андрей Викентьевич, партитуру написать изволили, создан в 1906 году и сочинил это прекрасное произведение капельмейстер Макшанского пехотного полка Илья Алексеевич Шатров. Вот так. Поэтому, милостивый государь, я и спросил о дате из нашего мира». «Как же так?» – прошептал он и захлопал глазами. «Вы тоже?» «Как видите», — грустно улыбнулся я, — «как видите». Так я познакомился с Андреем Викентьевичем Чилищевым во второй раз, человеком из нашей реальности, которого похитил мир-призрак. Причем совершенно случайно. Андрей шел домой. Вечерняя электричка, пешеходный переход. Не было ни вспышки, ни грома, ни молнии. Один шаг, и асфальт под ногами сменился пружинистым мхом. Кстати, погибший Семен Покровский, с которым я познакомился в Ривертауне, тоже попал в этот мир очень похожим образом. Без иллюминации. «Поначалу подумал, что сошел с ума», — рассказывал Андрей. «Списал все на усталость и переутомление. В первые минуты. Потом попал к людям. Мне повезло. Выкинуло недалеко от морского побережья, в Михайловке». «Сколько вы уже здесь?» 4 года. До сих пор мне очень везло, и если б не это досадное происшествие, то все было бы прекрасно. Мне, если честно, этот мир больше по душе, нежели наш». «Неужели не было желания вернуться?» Поверьте, Александр, даже наоборот. Как представлю, что могу сделать какой-нибудь неосторожный шаг и увижу наш мир? Его даже передернуло. Мороз пробирает. Как же родители, семья? Нет никого. Извините. Не за что извинять, грустно улыбнулся он. Что же будем делать, Андрей Викентьевич? Понятия не имею. Он вздохнул, немного подумал и покачал головой. Полагаю, что после этого происшествия мне придется уехать. Все равно этот придурок покоя не даст. Есть небольшие накопления. Отправлюсь куда-нибудь на юг. Не пропаду. Я ведь поначалу среди рыбаков и охотников спасался. Умею и зверя бить, и рыбу ловить. С музыкой, как вы сами понимаете, пока что покончено. На рояле одной здоровой рукой не поиграешь. А увечный преподаватель вызовет у детей отрицательные эмоции. Мои клиенты люди обеспеченные, и это им не понравится. Андрей, задумчиво протянул я, если подумать, то вас мне сам Бог послал. Не понял. У меня есть предложение. В чем же оно заключается, хмыкнул он. Смотрителем не хотите поработать? Смотрителем? Вся Прошкина пать к вашим услугам. Жалование обсудим. У вас там прииск? Нет. По словам одного каюра, там и золота-то нет. Тогда зачем вам смотритель? Дело в том, что мне и моему другу нужно будет уехать, пояснил я и продолжил свои уговоры. На некоторое время. Дом мы обжили, дрова и припасы заготовили. Даже медведя-шатуна убили, который не ко времени из берлоги вылез. В общем, живите и радуйтесь. Соболя много, есть олени, лисы. Рыба сама на крючок прыгает. Если медведя убили, то предложение заманчивое, улыбнулся он. Жалованием не обижу, соглашайтесь. Когда я шел назад в гостиницу, то улыбался как блаженный. Вполне допуская, что люди, которые встречались на моем пути, приняли меня за пьяного. Это не важно. Важно то, что мы с Марком можем уйти из Прошкиной пади, оставив вместо себя человека, которого не испугаешь пришельцами из других миров. Нет, я определенно везучий. Осталось зайти к Силантию Капитонычу и договориться о поездке в Прошкину пать, а затем уговорить Марка Брэдли и вперед на юг. Вустер ждет.